Торопчиевский оставил только несколько фраз родным и близким. Это были слова любви и просьба о прощении. О мертвых или хорошо, или ничего. Коробчаевский не придерживался этой мудрости и написал о самоубийствах Маяковского, его предсмертном письме, и Брик с достаточной долей неправды. У меня есть теория с тяжелой руки Вознесенского, назвавшего Л.Ю. пиковой дамой советской литературы. Л.Ю. как пиковая дама проявляет свою недоброжелательность к тем, кто ей причинял или продолжает посмертно причинять зло. 23 августа. С большим интересом смотрели «Зимнюю вишню» по сценарию Волуцкого, постановка Масленникова. Очень понравилось Сафонова. Постскриптум. 1998. Позднее видели ее во французском фильме по рассказу Берберовой «Аккомпаниаторша». Фильм слабый, но она очень хороша. Выписки. «Не думал я над тем, что говорю, и с легкостью слова бросал на ветер». Высоцкий. «И жизнь твоя теперь Тифлиса сновиденье». Ахмадуллина. «Банальная болтовня пророка с простаком» — Набоков. 6 ноября. 30 октября в галерее у Натана Федоровского в Берлине открылась выставка «Мир Лили Брик». Еще накануне полный хаос, но на вернисаже было все как надо. В четырех больших залах экспонировалась коллекция картин ЛБ, первое издание Маяковского, старые фотографии, любовные записки, документы. Мы настояли, чтобы сделали витрину с личными вещами ЛЮ. Очки, перчатки, сумка и тому подобное. А на манекен надели платье от Ива Сен-Лорана с украшениями. И эти личные вещи тоже вызвали большой интерес. Еще раньше, в середине октября, у нас дома все запаковали, пришел специальный рабочий, привезли фанерные ящики, материалы, и явился таможенник. Ящики стояли на лестничной площадке, паковали в комнате, и таможня была в передней. Там сидел чиновник, все осматривал и подписывал, вещи клали в ящики. Перед началом процедуры милые соседи украли крышку от ящика. Приглянулась фанера. Хорошо, что в ящик ничего не успели погрузить. Пришлось ехать в мастерскую делать новую крышку. Но в остальном ни при перевозке, ни при экспозиции ничего не пропало и не было повреждено. Повезли в запломбированном трейлере через несколько стран. Мы волновались. На второй день после открытия немецкие артисты, приглашенные Натаном, читали Маяковского «Я» и любовную лирику. Молодежь уселась на полу и слушала внимательнейшим образом. Народу было уйма. Выпустили богато иллюстрированный каталог с моей статьей. Немецкая пресса отозвалась хорошо. Рецензий было много, показывало телевидение, сняли мое интервью. Все это, конечно, стараниями энтузиаста Натана. Как я понял, материально он ничего не выиграл, но он обожает Маяковского, Родченко и русский авангард. Постскриптум, 1997. Выставка продолжалась 2 месяца, и все время ходил народ и приезжали из других стран и городов. Экспонаты вернулись в Москву 14 февраля 1993 года. 15 декабря. 7-10 декабря виделись с Майей в Париже.